67. Почему в период климакса женщинам часто прописывают лекарства, разжижающие кровь? Принимающие гормоны для смягчения климакса, а также беременные женщины или употребляющие противозачаточные таблетки, должны опасаться образования тромбов в крупных венах. Такой тромб, продвигаясь по вене, может дойти до сердца или легких и вызвать там необратимые нарушения, приводящие к смерти. Чтобы этого не случилось, следует употреблять профилактические противосвертывающие средства.